Приложение. Рекорды Новака Джоковича. Турниры Большого Шлема. Новак Джокович – один из трех игроков, выигравших все четыре турнира Большого Шлема подряд. Турниры Большого Шлема – это четыре самых важных турнира в теннисе. Открытый чемпионат Австралии, открытый чемпионат Франции, Уимблдон, открытый чемпионат США. Джокович – один из четырех игроков в истории тенниса, выигравших все четыре турнира Большого Шлема как минимум дважды. Серб завоевал 20 титулов Большого Шлема, столько же, сколько швейцарец Роджер Федерер, и на один меньше, чем испанец Рафаэль Надаль. Новак Джокович, как и Роджер Федерер, провел в общей сложности 31 финальный матч турниров Большого Шлема. Серб имеет рекордное количество титулов открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде – 9, и большинство из них он завоевал подряд – 2011, 2013 и 2019-2021. С тех пор, как турниры Большого Шлема стали доступны для профессиональных игроков, начиная с 1968 года, этот период еще называют «открытой эрой», Джокович остается спортсменом с рекордным количеством выходов в финал на каждом турнире Большого Шлема, не менее 6, и по количеству полуфиналов, не менее 9 в каждом. Кроме того, он единственный игрок, выигравший не менее 79 матчей на каждом турнире Большого Шлема. Также в открытую эру Джокович является рекордсменом по количеству подряд идущих побед на турнирах Большого Шлема – 30, в период с 2015 по 2016 год. Мастерс ATP. Джокович – единственный игрок, которому удалось хоть раз выиграть все текущие турниры серии Мастерс 1000. Имея 37 титулов, Джокович – рекордсмен по количеству титулов Мастерс 1000. За ним следует Рафаэль Надаль с 36 титулами. Он является единственным теннисистом, сыгравшим 54 матча в финалах турниров Мастерс. Ни один другой игрок не выигрывал более 6 титулов в этой серии за один сезон. Джоковичу это удалось в 2015 году, и в этом сезоне он также дошел до 8 из 9 возможных финалов серии, что также является рекордом. Помимо Надаля, он единственный игрок, выигравший 4 турнира Мастерс подряд. Ему удавалось сделать это трижды за свою карьеру. Он также является рекордсменом по участию в 7 финалах подряд. В общей сложности Джоковичу удалось выиграть 10 титулов Мастерс, не проиграв ни одного сета. Мировой рейтинг. Новак Джокович 7 раз заканчивал сезон первым в мировом рейтинге. Кроме того, он держался на первом месте рекордное количество недель. В 2021 году, в возрасте 34 лет, он стал самым возрастным игроком, завершившим сезон под номером 1 в мировом рейтинге. Он является рекордсменом по наивысшему баллу – 16950, когда-либо набранному в мировом рейтинге. Он один из 5 игроков в истории мирового рейтинга, которые 2 сезона подряд от начала до конца занимали лидирующие позиции. Другие рекорды. У Джоковича самая большая сумма призовых за карьеру в истории, она превышает 150 миллионов долларов. В 2015 году он также стал лучшим игроком за сезон, заработав более 21 миллиона долларов. С показателем побед 83,25% по состоянию на январь 2022 года Джокович является рекордсменом в открытой эре.